Детектив! Шерлок Холмс!» «Вот о чем я и говорю. Распутываешь, распутываешь. А на что?» «Расскажите уж, будьте так любезны», — всхлипывает Нюра и промакивает сопливым платком уголки глаз. «А мы всем коллективом решим, детектив вы или черт из табакерки?» Селиванов смаргивает, отводит руку Трофимыча. «Нет, увольте, водки с меня достаточно». «Новый случай, товарищи. Все знают Тарасенко. Пятеро детишек у них. Двоих они в город отправили. Кировский завод, хорошие спецы получились. Вова учится. А малых, девочку и мальчика, Нина только в сад сдала. И в саду-то... Я на велосипеде ехал мимо. Смотрю, стоит, оперлась на калитку. Калитка качается, и Нина вместе с ней. Что, говорю, беда? А она давай выть. Что мальчишка ее выбежал на задний двор. Высунул ручонку за садиковский забор. Цап, и нет ручонки. И нашли-то его, закричать не успел. Нашли в крови всего, еле пульс нащупали. Собака, что ли, отхватила? «Как пить дать собака?» — вставляет дядя Миша. «Кто ж, окромя собаки, может быть?» «Кособочка?» — пищит в платочек Нюра. У Ани внутри дергается, будто кто-то потянул за ниточку. «Заладили тоже. Кособочка когда появлялась последний раз? Лет 10 назад?» 10 лет и 6 месяцев. «Степан Фомич, и вы здесь? Вы, чай, не из-под земли выросли?» «Ах, вот кого не хватало! Старый пес, а след берет. Из-под нее самой, только я к земле не ближе вас буду. Особенно если и впрямь чертовщина эта треклятая вернулась. А она вернется еще, вернется, чтобы всех нас погубить». Степан Фомич поднимает смуглые жилистые руки и делает выпад. «Бу!» Дядя Миша едва не опрокидывает рюмку. Селиванов хрюкает и подлетает над стулом. Степан Фомич опускает руки и хихикает, как нашкодивший школьник. «Вот дураки вы!» Нюра крестится, плюет 3 раза через левое плечо на всякий случай. «Не вернется. Конечно, не вернется, чертовщина!» Степан Фомич все хихикает в кулачок, а Нюра тянет за плечи вниз. «Присядь, дед, попей. Давай-ка, я тебе тоже валерьяночки в бокал». Но Степан Фомич только глядит на собравшихся и скидывает объятия. «О себе позаботься, Нюня». «Давай, дальше рассказывай», — приказывает он и сверкает глазами на Аню. Селиванов усаживается назад за стол и продолжает. «Или вот в лесу. Идешь, будто бы один, а потом замрешь, и будто в спину дышат. Дальше идешь, и листья шуршат по-иному. И чувствуешь, всей кожей чувствуешь, будто кто-то вслед увязался». «А вот это ты не дуришь!» Дядя Миша встает и плюхает в тарелку жменю салата с крабами. «Этак всякий его видел. Только вот хороший он, леший наш, никого не загубил. Шастает только по чищобам. Воет, мыкается непрекаянная душа». «А меня он и вовсе из леса вытащил». Голос у Иры детский, звонкий. Ира тоже приходила к ней. Высокая, таких дразнят. Каланча, жирафа, подъемный кран. Ира, глаза на выкате, серые, будто наполненные мутной дождевой водой. «Я пропала бы, сгнила бы там на болоте. А он вытащил. Вытащил и на обочине оставил. Я помню. Борода на пол лица, лапищи мохнатые, как у медведя, а глаза человеческие. Он нагнулся надо мной, посмотрел. Да так посмотрел, что стало мне и тяжко, и заныло внутри, так что силы кончились. Проснулась, уж нет его. А лежу я не под кустом, где ветка подо мной подломилась, где ухнула я в лисью нору, а на углу шоссе. Там меня и нашли добрые люди, довезли до травмы». Аня вспоминает, как Ира вошла, пригибаясь, чтобы не стукнуться о дверной проем. Подобрала полы пальто, села на самый краешек кресла перед ней. Среди пухлых декоративных красных подушек Ира оказалась спицей, воткнутой в игольницу. Она долго подбирала слова. Мне бы, я бы хотела, ну как хотела, мечта эта моя. Петь бы хотела, как Пугачева на сцене, и чтобы софиты глядели сотни зажженных глаз. Аня улыбнулась, зная, что в полутьме, в бликах хрустального шара, ее улыбка блестит, как оскал. Кресла, парчевые шторы, свечи, расставленные между собранных по мусоркам и заброшкам старых зеркал. Бутафория, конечно, но какая? И работает же. И для таких заблудших, запутавшихся, как эта высокая грустная женщина, бутафории бывает достаточно. И с лихвой. Не надо даже делать ничего. Просто показать, что шепчешь что-то над чашкой выпитого чая. Или перебираешь пучки засохших сорняков. Ах, имейте терпение. Я выберу скрутку, которая уравновесит энергии в вашем доме. Раскроет ваше инь, гармонизирует ян. Аня даже не замечала, как бурда, вкачанная в мозг чтением красно-черных эзотерических книг, слетает с ее языка журчащим серебристым потоком. Но бывают такие иры. Приходят раз за разом, и просят, и заглядывают в глаза, и тянут жилы, пока Аня не принимает серьезный вид, не берет в самом деле сильные горько пахнущие травы, не пишет на листочке мелкие черные слова заговоров. Таким словам не учат, не пишут в идиотских книжках для доморощенных ведьм. Эти слова можно читать лишь раз, в темноте или на рассвете, и не будет возврата им. Не отмолить ими совершенные грехи. «Петь хочу, как Пугачева. Хочу, хочу, хочу!» повторяла заунывным своим голоском Ира. И Аня заварила ей крепко горькую полынь и красную щетку. Ира пила, пила, морщилась. «Глоточек, ну еще! Ну хоть один!